Мне так нравится эта боль. Наверное, что-то не так со мной. Сердце разбивает в кровь безжалостная любовь. Я измучаю себя, невезучая, дремучая змея, любовь гремучая. Я ядовитая. Факт, что так должно быть у всех. Разносился эхом демонический смех. Что так у всех должно быть не факт. Любовь ядовитая, я сделал замах. На плечо биту я положу и покину разнесенные на мелкие осколки комнату. Ничего не впервой, ухожу в темноту от дурманенного города. Мне так нравится эта боль. Наверное, что-то не так со мной. Сердце разбивает в кровь безжалостная любовь. Я измучаю себя, невезучая, дремучая змея, любовь гремучая. Потаённом уголке сознания я понимал, что мне, наверное, это нравится. Что наш конфликт, он ровесник мироздания. Одиноко примирение скитается. И только эхо твоего немного демонического смеха звенит в памяти, как будто радиопомеха. И я удерживаю крышу, не давая съехать. Мне так нравится эта боль. Наверное, что-то не так со мной. Сердце разбивает в кровь безжалостная любовь. Я измучаю себя, невезучая, дремучая змея, любовь гремучая. Ядовитая.